отвилялся. Значит, это была ваша собственная идея привлечь к сотрудничеству дам из общества? — спросил Бестужев. Представьте себе, — Тутушкин усмехнулся в отчаянной попытке создать видимость джентльменского достоинства. Собственно говоря, господин ротмистр, и до меня процветало, как бы поделикатнее выразиться, предпринимательство иных дам в области свободной любви с последующими денежными благодарностями. Вот только обстояло это все на пещерном первобытном уровне. Никакой вам системы, организации, через доверенных сводней, старушонок этих мерзких, которые... Вообще о логике и физике Краевского не слыхивали, понятливо кивнул Бестужев. Вот именно, я и задался вопросом, отчего же образованный молодой человек, вполне современный, не в состоянии внести в это древнее ремесло американскую предприимчивость. Вы позвольте, я не буду излагать подробно историю становления промысла. Скажу лишь, что труд это был громадный, отнял массу сил и нервов. «Труд этот, Ваня, был страшно громаден», — задумчиво процитировал Бестужев. «Итак, вы решили внести в сибирскую провинцию элементы американской предприимчивости. История предприятия меня и в самом деле не интересует. Гораздо интереснее другие аспекты, которые здесь просматриваются. У Струмилина бывала, я так понимаю, одна из ваших кошечек, или как вы их там называете?» «Гетерами», — с кривой улыбкой признался Тутушкин. «Да», — поднял бровь Бестужев. «Ну что ж, вновь дало себе знать классическое образование. Итак, у Струмилина? Ага, конечно. Но ведь она и на ночь оставалась частенько. Любопытно, как вы эту сложность преодолели? Я прекрасно понимаю, что днем замужняя дама или девица из хорошего семейства может найти немало убедительных предлогов для того, чтобы на несколько часов покинуть семейный очаг». Поневоле вспомнил покойную супругу и перекосился внутренне от памятной до сих пор боли и брезгливости. «Но как вам удавалось занимать ваших гетер на ночь?» «Нет таких преград, коих не преодолел бы образованный человек, словно бы даже с гордостью», — сказал Тутушкин, покосился на Мигулю. «А семь бед один ответ. Понимаете ли, господин ротмистр, на берегу реки под Шантарском размещается, как вы, быть может, слышали, крестово-сдвиженский женский монастырь, разбросанные зданиями на значительном расстоянии. Тут вам и часовенки, и богомольно-приимные дома, и рукодельные мастерские, и келии. Говоря совсем уж откровенно, удалось мне найти сотрудницу в лице одной из сестер, одержимой простой человеческой страстишкой касаемо денежных ассигнаций. Понимаете? Она мне и обеспечивала, говоря изысканно, официальное прикрытие, с превеликой охотой подтверждая папенькам-маменькам мужьям, что их оранжерейные цветики, отсутствуя дома, богоугодными делами занимаются, то в молении ночи проводят, то в мастерских помогают в исполнении заветов о помощи ближнему. «Можете мне поверить, за год не было ни единого прокола. Дерет с меня старая ведьма жирный процент, но отрабатывает его с лихвой. Заботливые родители и мужья ничего не имеют против, ежели их сокровища переночуют в одном из монастырских богомольно-приимных домов, нежели ехать домой затемно. У нас под городом с темнотой шалят-с». «Марфа!» — ахнул вдруг Мигуля. «Если сопоставить твои признания, Ванька, с кое-какими агентурными наметчиками, то и выходит. Марфа, а?» Бестужев взглядом заставил его умолкнуть, сказал. «Ах, вот она, значит, как. Ну что ж, Иван Федулыч, снимаю мысленно шляпу перед вашей поистине американской предприимчивостью. С подобными прикрытиями я в Петербурге еще не сталкивался. Кто посещал Струмилина?» — резко переменил он тон. «Ну?» ерзая взглядом по сторонам,